Давай деньги, деньги давай. А сейчас затронем вроде бы известную во всех подробностях, однако столь же любопытную, как увидим, загадочную историю. Появление на Руси баскаков, зловредных сборщиков татарской дани, и их бесславную кончину. Фольклорная традиция породила немало ужасов. У меня и сейчас в памяти оживает нечто вроде «нет денег, татарин добро возьмет, нет добра, жену возьмет, нет жены, самого уволочет». Страница 270. Словом, ужас и беспросветность. Ограбление русской земли в потрясающих масштабах. Кстати, еще один примечательный аспект. Казалось бы, после столь долгого и систематического грабежа, где-то в монгольской столице, пусть даже кочевой, где-то в китайских городах, должны были скопиться горы ценностей. Не только русских, но и хорезмских, и польских, венгерских, чешских, грузинских. Брали в первую очередь, конечно же, драгоценные металлы. Даже если допустить, что все изделия из золота и серебра тут же злодейски переплавляли в монгольской столице, там должно было скопиться нереально много золота, как в Испании, куда целые караваны судов везли и везли американское золото. Однако в последующие века, когда в Сибирь пришли русские, а в Китае появились европейцы, это сверхнормативное золото отчего-то так нигде и никогда не всплыло. Следуя официальной истории, где-то должны существовать поражающие воображение груды добычи, собранной с полумира. Но ни малейших ее следов не прослеживается. В Китае было, в общем, как раз примерно такое количество золота, какое можно объяснить накоплениями в результате собственной золотодобычи, торговли и походов на ближайших соседей. В Монголии, реальной Монголии, не нашлось и этого. Кое-какие накопления в буддийских храмах, пара-тройка золотых украшений у жены зажиточного скотовода, горшок с золотом, зарытый под порогом купца, и все. Та самая великая, потрясающая, грандиозная добыча, которая просто обязана была проявить себя, как-то обозначится в последующей истории, самым волшебным образом куда-то сгинула, как не было. Но, разумеется, ее и не было, поскольку никакие монголы никого и не грабили. Вернемся к баскакам. Официальная история с какой-то комической важностью гордится тем, что ей удалось чрезвычайно точно определить год первого появления баскаков на Руси – 1257. Лызлов, кстати, называет более поздний срок – 1261 год, но суть не в этом. Страница 271. Суть в том, что первые баскаки появились в русских княжествах спустя 19 лет, а по Лызлову даже спустя 23 года, после страшного и опустошительного татаро-монгольского нашествия. Объяснение этому историки не дали и, похоже, давать не собираются. Но ведь должно же существовать какое-то объяснение. Почему наши монголы-татары, хищники, безжалостные грабители, алчные маовитяне не разослали по Руси своих сборщиков дани сразу после установления ига? Момент был выгоднейший. Военного сопротивления ждать неоткуда, население в ужасе. Исторический опыт учит нас, любой завоеватель, едва завладев какой-то территорией, в кратчайшие сроки начинает создавать аппарат по выкачиванию ценностей, или, пользуясь современной терминологией, разветвленную и отлаженную налоговую службу. Ничего подобного на Руси не произошло. Только 19 лет, 23 года спустя после завоевания Руси, новые хозяева наконец-то сообразили, что следует переписать население и обложить его податями. Снова в который раз что-то у нас не вытанцовывается. Конечно, можно сослаться на то, что монголы-татары не умели собирать дань и проводить перепись. Но верится этому плохо. Вернее, не верится вовсе. Слишком много стран разбили и покорили наши монголы. Давно должны были научиться. И, наконец, сами баскаки выглядят как-то странно с точки зрения канонической версии. Из книги в книгу кочует история о неких бессерменских. Знает кто-нибудь, где такая страна Бессермения? Купцах, якобы бравших дань на откуп, что, конечно же, позволило наиболее клиническим патриотам довести эту байку до логического конца и кричать о жидах-ростовщиках, мгновенно покумившихся с монголами.